Понеслась душа. Приветствуем всех на обратной стороне ЦИПСы. Я смотрел комментарии, многие скучали по, значит, по ЦИПСе, да. Но это хорошо на самом деле. Почему? Потому что когда мы каждый день записываем, люди тоже немного начинают уставать. Может быть, там тем когда-то не бывает, да, мы там повторяемся, потому что в мире происходит одно и то же. Вот. Но сегодня много событий. Но я хочу сначала вот сказать: мне старый подписчик написал с Дагестана и говорит: админ, ты что, стал националистом, что ли? Я говорю, что ты взял? Ну, там, новости, шмовости. Вот, ребят, я, наверное, может быть, и хотел бы стать националистом, но я уже старый для того, чтобы становиться националистом. Вот. Для меня не существует, скажем, я не делю людей по национальности. Наверное, все об этом знают, кто старые подписчики. Я делю людей на долбоебов и на нормальных людей. Вот долбоебы, они бывают везде, во всех национальностях, без исключения. Также во всех национальностях есть очень хорошие люди, порядочные, есть интеллигентные люди, да, есть интеллигенция. В каждой национальности есть интеллигенция своя. Да. Поэтому, конечно же, это все абсурдно. Просто сейчас так случается, что очень много контента я иногда репощу там либо Данила Бессонова, либо там вот Ридовка тоже вопросы поднимает с миграционной политики, либо канал «Многонационал», да, наш любимый, значит, Макс Дивнич, он вообще на острие, его просто вообще, я не знаю, как он вообще передвигается по Москве, мне кажется, его под каждым углом подстерегает опасность, потому что, ну, я не знаю, там, ну, он постоянно, короче, на острие, да. Вот, но я надеюсь, что Макс такой парень крепкий, он, если что, значит, отобьется, вот. Просто так получается, что сейчас проблемы есть действительно с криминалом и с мигрантами. Если наши, скажем так, как я хотел быстро сказать, суетологи, да, они еще как бы, ладно, наши, да, и тут еще с ними как-то вопросы решаются, но тут получается, что уже приезжают люди, которые, ну, хотят сесть на голову и свесить ноги, да, этого мы допустить не можем. Поэтому, если вам вдруг там какие-то моменты не понравились, ну, это сейчас просто так происходит, ну, вот, современные реалии, да, что выходишь на улицу и, значит, там постоянно какие-то преступления связаны, значит, с миграционной политикой. Вот. Поэтому в националисты вы меня записали рановато, да, потому что у меня друзья, ну, вообще разных национальностей, и я со всеми общаюсь давно и дружу, и как бы поэтому, вот, зря вы так со мной. Что-то еще хотел сказать и, короче, забыл. Я хочу твою тему продолжить. Продолжай. Да, значит, ну, личные наблюдения, чем человек умнее, тем он адекватней, чем человек тупее, тем он ведет себя агрессивно, нагло, невоспитанно, вот это все, как бы, да. И тут момент какой. И это абсолютно касается, ну, опять же, личные наблюдения каждой нации. То есть везде есть долбоебы тупорылые, блин, и нормальные образованные люди. Вот. То есть у нас в России, понятно, русских подавляющее большинство, там 90% плюс-минус. Там татары, чеченцы, дагестанцы, буряты, башкиры, ну и так далее. Очень много национальностей. Это все местные жители России. Россия их дом, и они относятся к ней как к дому, да? И здесь, на территории России, из всех национальностей есть и умные, и тупые. Ну, тупые, понятно, ведут себя плохо. А теперь представляем. Их просто мы видим в видеороликах, их все время показывают, да. С ними связаны какие-то ЧП. Да, а теперь смотрим. Понятно, что в Средней Азии, в странах, там, Таджикистан, Узбекистан, там тоже есть умные люди, есть тупые люди, как и везде, да? Вот. Но, как правило, едут на заработки, которые не могут найти место в своей стране, но нет на них работы. То есть они не выдержали внутреннюю конкуренцию, они едут на заработки, как бы, ну, в Россию в данном случае. Да? Первое. Они, скорее всего, ну и в большинстве случаев, я уверен, это так, не самые умные представители, как бы, да, потому что, ну, не выдержали внутри, потому что, ну, кто, кому интересно... Я бы сказал, Даня, допустим, умные просто не попадают в сводки, да, они приезжают... Это само собой. Они работают, и мы их просто не видим и не слышим ничего про них, такие тоже есть. Это однозначно само собой, да, но самый главный фактор, я считаю, то, что они приезжают сюда и расценивают Россию не как свой дом, как наши другие народы, да, народы Кавказа, там, Дальнего Востока, Севера и тому подобное, а расценивают Россию как дойную корову. И они как, вот обрати внимание на всех, ну, во многих новостях, то есть они там, допустим, поработали, заработали денег, пошли у соседа, ограбили, убили соседа и уехали на родину. То есть, ну, бывает так, что он совершил преступление и сразу на родину. То есть, во-первых, они относятся не как к своему дому, они относятся как к дойной корове. И при этом они всегда понимают, ну, если хочется там что-то начать, как правило, это насильственные преступления, да, изнасиловать, ограбить и так далее, то есть вариант всегда успеть свалить на родину. Как бы, да, то есть там много ума в этом лайфхаке не нужно. Вот, и это мы видим как бы вот в сводках. Получается так, что нахера нам приезжие? Нахера нам приезжие такого уровня? Вот. Плюс сейчас некоторые нюансы с тем, что с Северной Кореи начали мигранты, ну, есть такая информация, что причем в открытых источниках, что с Северной Кореи работяги приезжают в Россию на заработки, вот, ведут себя дисциплинированно. То есть пока мы не слышали о каких-то конфликтах с ними и так далее. Да? Плюс Северная Корея, они сюда приехали не жить и семьи перевезти сюда, да? Они вахтовым методом приехали и обратно уедут, и деньги повезут к себе в страну. Вот. Не факт, что уедут. Почему? Потому что у нас в России есть большая, значит, ну, очень много корейцев на самом деле живут, которые там при Советском Союзе, там, когда какие-то были конфликты, сюда переехали, и у нас здесь есть корейцы. Они уже русские, я их не учитываю. И работают, и занимаются, значит, там, и полями, и так далее, там у них предпринимательская деятельность, так что у нас корейцы уже есть, поэтому... Нет, тут за них я молчу, я говорю, что новые, как бы, они, скорее всего, они едут, я думаю, и Ким Чен Ину выгодно, чтобы они возвращались, конечно, с деньгами и так далее. Поэтому они вряд ли будут. А другие там из Средней Азии, там, причем они об этом, да, и открыто говорят, что мы как бы будем замещать и культурой, и фактически коренные населения стран, куда мы приезжаем. Поэтому тут вот в этом момент вопрос не национальности, а вопрос в том, что миграционная политика и проблемы с мигрантами, дело не в их национальности, дело в том, что поведение. Они себя здесь ведут не как, ну, они ведут себя как у себя дома, но не относятся как к своему дому, даже больше, наверное. Что они ведут себя, как будто тут им все должны. При этом из-за того, что работали много лет фонды Сороса и прочее, хрень, да, мы это уже, в принципе, знаем, USAID, когда закрыто, много чего рассекретили, опубликовали. Их 30 лет с развала Советского Союза накачивали русофобией. Они сюда не просто приезжают, как не в свой дом, и на Россию смотрят, на дойную корову. Они еще приезжают и считают, что русские им все должны, Россия им должна, и вообще Россия враг. И если они России какой-то урон нанесут, то отомстят за притесненных предков и так далее. Вот. Поэтому, хотя... Еще и в чатах поддерживают нашего врага в открытую. Да. Ну и плюс, понятно, с ними на Кстати, вот есть еще другая категория мигрантов, которым мы вообще, короче, рады, да, вот прям вот рады. Вот, я сегодня, ну, я в Москве был, там был в одном, значит, кастомном, значит, заведении, где занимаются автомобилями американскими, вот, и там работает американец, причем американец работает не который жил в Америке, там, когда его увезли родители в 80-е годы, и он сейчас вернулся, нет, прямо вот, короче, американец, который не разговаривает по-русски вообще, вот. Он женился на русской, значит, женщине, приехал за ней, значит, в Россию, вот нашел работу, так как он, значит, специалист, автослесарь, он нашел, значит, работу в специализированном на сервисе, и ремонтирует автомобили. То есть он специалист высшей категории. Да? У нас Россия так получилась, что мы почему-то любим американскую культуру, и у нас много американских автомобилей. И бывает так, что сейчас все дилеры из Америки, значит, ушли из России, когда вот эти все события начались, да, и нам очень трудно там, предположим, разбираться в каких-то нюансах с американскими автомобилями, да, и вот он непосредственно специалист, который занимается профильно американскими, мне так показалось, что там такая атмосфера, знаешь, везде американские машины, и он это такой, знаешь, островок Америки для него, знаешь. Да, ностальгия, ностальгия. Да, и он, короче, вот там в этой тусовке, вот, поэтому очень круто, да, и вот сегодня все каналы постили еще об одном эмигранте, да, который, значит, его мать работала в ЦРУ, один из руководителей ЦРУ, и, значит, парень приехал в Россию, подписал контракт и погиб, значит, в СВО. То есть его мама там какая-то из заместителей, значит, руководителя. Сам директор ЦРУ, да. Да, мне написал подписчик, я сейчас выложил фотографию, там фотография групповая, там ребята, значит, подписали контракты, и вот он, значит, этот парень на групповой фотографии находится. Он американец, он бы мог вообще никуда не идти, да, но вот он посчитал, что и раз он здесь живет, что мы находились на правильной стороне, и поехал воевать. К сожалению, погиб, потому что молодой парень, 24 года. Вот такие иммигранты, которые считают Россию своим домом и хотят делать какие-то полезные вещи, мы таким людям всегда рады будем, да, но когда изначально иммигранты приезжают сюда, чтобы быть здесь, значит, по сути, нам врагами, то мы будем очень жесткими националистами, хотя ими никогда не являлись вообще. И лично мне это чуждо. Но когда, значит, мы будем видеть, что происходить будет беспредел на нашей территории, мы, конечно же, будем на это смотреть и реагировать радикально. Но слава богу, что у нас сейчас все-таки чиновнический аппарат начинает потихоньку понимать проблему, угрозу, да, мы видим, что, значит, там ФСБ, там директор ФСБ, да, докладывал, мы уже говорили как-то на прошлой ЦИПСе, что директор ФСБ докладывал о том, что есть такая угроза, что этим могут воспользоваться иностранные спецслужбы. У нас есть вообще, значит, наш слоняра, самый главный, это Александр Иванович Бастрыкин, который, ну, в открытую говорит, не стесняясь никаких лоббистов, там, по стройкам, по каким-то заработкам, что понятное дело, что в этой миграционной среде крутятся очень большие деньги, огромные деньги, да, и несмотря на это он смело говорит, называя вещи своими именами, и в том числе и докладывает о том, что преступления, которые, значит, совершают мигранты, они увеличиваются. То есть у нас есть люди, которые проблему понимают, да, и мы, конечно же, их всячески поддерживаем, вот, и сами, конечно же, за этим наблюдаем. И так как у нас есть телеграм-каналы, не сказать, что у нас там прям огромные телеграм-каналы, ну, небольшие телеграм-каналы есть, и мы, конечно же, когда начинаются, тут хорошо, что есть еще, как сказать, такая небольшая солидарность, да, что когда какой-то телеграм-канал начинает разгонять эту тему, да, с преступлением, где по каким-то причинам, возможно, правоохранительные органы не реагируют, да, мы все на своих телеграм-каналах поддерживаем, да, эти каналы, и на это все равно сразу же реагируют, сразу же идет какая-то реакция. Эти темы важно поддерживать для того, чтобы власти и правоохранительные органы видели, что это тема, которая беспокоит общество. Если, ну, потому что мы знаем, да, тут момент какой, друзья. У нас пока еще не запрещены законом разные националистические диаспоры. Или, ладно, национальные диаспоры, хорошо. Вот. И получается, у нас как раз и националистические диаспоры запрещены, да, по сути, русские, да, этим занимаются. А вот просто во многом они сюда, сама задача, ну, философия этих наших диаспор современных, да, других стран, она как раз таки националистическая. То есть типа своим можно больше немножко, чем остальным. Поэтому так. И начинают вписываться, что-то лоббировать и тому подобное. Ну, и, видишь, большие деньги, поэтому большие деньги. Тут момент такой, что если не поднимать это максимально публично, такие темы, то где-то там диаспора может вписаться, и какой-то ублюдок как бы может избежать наказания или получить очень маленькое наказание. Поэтому в данном случае мы просто обязаны это у себя опубликовать. Для того, чтобы и власти видели, и правоохранительные органы, и те, кто закоррумпированный чиновник, который может на что-то повлиять за деньги в пользу диаспор, да, или вот этих преступников, за которых диаспоры топят, чтобы побоялись, увидев общественный резонанс. Поэтому это важно делать, друзья. И это не потому, что, тем более, ну, можно было сказать, а, это уже и так опубликовано, значит, это увидят, все, можно не публиковать. Нет, друзья, всегда нужно демонстрировать резонанс, показывать, что обществу эти темы не безразличны. Потому что то, что происходит сейчас в Европе, очень может происходить и у нас в ближайшем будущем. Вот проблемы с мигрантами. Поэтому это очень важные дела. И когда-то, мы года полтора назад, когда записывали ЦИПСу, я расписывал, как могут мигранты захватывать города, ну, в случае, там, когда западные службы начнут их организовывать под это дело, да, что просто блокпостами, и подробно это мы все тогда обсуждали. Тогда, ну, на меня вышли определенные люди, попросили отдельно вырезать этот кусочек ЦИПСа, им отдельно прислать. Вот. Хотя, ну, наверное, могли бы сами сделать, но то ладно, наверное, слишком высокого уровня. И как бы обратили на это внимание, обратили. Поэтому это ни хрена не игрушки, ни хрена не игрушки. И вот такие кварталы, как есть там в Париже, да, где куда полицейские, убегают просто, ну просто убегают полицейские. Да, да, да. Или чтобы какие-то дебилы вот так там чуть ли не каждый день кого-то валят. Там же СМИ это все скрывает. СМИ это максимально. Пока это случайно кто-то на телефон не запишет, в интернет не выложит, СМИ об этом не говорят. Все, у них там толерантность, об этом нельзя. Плюс показатель плохой, плюс зачем запугивать своих людей и тому подобное. Вот. Поэтому эта тема серьезная, мы будем с ней бороться. Подожди-ка. А ты знаешь что? Я забыл запись включить. Ну, я, братан, хорошо, что я вспомнил. А, ну, то, надо только было куда-то в ФСБ звонить, сказать, вы записали, нет? Да-да-да. Вы записали эфир или нет? Просто мы забыли нажать запись. У вас есть запись? Или нет? Сейчас Яндекс.Диск сбросим. Да. Пользуйтесь. Да, и что у нас получается? Получается, проблема есть. Слава богу, что, ну, все-таки люди тоже наверху начали потихоньку понимать, да. Наверное, победить очень сложно, потому что, ну, там очень серьезные бабки крутятся. Но, тем не менее, угрозу уже начинают понимать. Да. Что у нас вообще происходит? Что у нас происходит вообще там? Слушай, давай, да, мы много пропустили, давай по порядку. Начнем. Сегодня был теракт. Да, давай. Теракт позже, то есть сегодняшний день позже разберем. Давай вот мы сейчас по порядку события, как бы по хронологии просто будем двигаться. Хорошо. Вот. Итак, начнем с пасхального перемирия. Я думаю, все уже поняли, что это было ИПСО от Путина. Ну, то есть, да, оно выполнялось, вопросов нет, но сама эта инициатива, то есть, ну, я не говорю, что это просто он соврал, да? Нет. Вот ИПСО это не только заявление, это еще определенные действия, решения, комплекс мер. Вот. Поэтому в данном случае мы видим, да, его инициатива по пасхальному перемирию облетела весь мир. Тем более его, это ИПСО, оно в рамках общей архитектуры по выходу американцев из украинского вопроса вообще. Из Украины, и дальше мы с американцем будем там другими темами заниматься, там Арктика, космос, газ и тому подобное, чисто делать бизнес, а Украине они помогать перестанут. Это уже, в принципе, очевидно. Ну, сейчас к этому еще подойдем. И вот получается, он заявил, Зеленский сначала, нет, там херня, там все, там что-то начали, а потом они подумали, поняли, что произошло, и они тоже такие, ну ладно, окей. Понятно, что оно нарушалось и так далее, но тем не менее на большинстве участка фронта была тишина, как бы, да, то есть на большинстве участка фронта реально получилось перемирие, там даже бойцы договаривались друг с другом по обмену, ну, забрать тела, как бы, то есть, да, воспользовавшись режимом тишины, забрать тела, там, раненых и тому подобное. Поэтому эта инициатива, ну, как бы, классная была и джентльменская, да, то есть мы и противнику дали возможность раненых забрать и тела, и для нас хорошо. И в целом весь мир увидел. Знаешь, как в стиле Первой мировой. Почему в Первой мировой были подобные вещи, и там даже, значит, солдаты играли в футбол во время таких мероприятий. То есть фронт замирал, и солдаты разных армий, допустим, могли поиграть там в футбол. Да, да, да. Сейчас, секунду, отвечу по поводу нашей... Все, нормально, запись будет. Отлично. Так, все. Так, вот, поэтому все, как бы, друзья, нормально. И там, и, причем я написал о том, что... потом, дальше. Появилась информация, что, причем на английском информационном ресурсе, о том, что Путин согласен остановить... ну, заморозить конфликт на линии боевого соприкосновения. Все, Путин согласен, как бы, да? Все, Путин слил, зрада, паника, все, короче, все понятно, Минск-3, ля-ля-та-поля, короче, да? Давайте, я Минск, я вообще вспоминать не хочу, давайте вспомним. Перемирие, которое вот сейчас, ну, там, прекращение огня, да, то есть по энергетике 30-дневное перемирие было. Только Путин согласился при переговорах с Трампом о том, что Трамп вообще хотел полное прекращение огня, но нам полное прекращение огня не выгодно, а по энергетике нам, наверное, выгоднее, чтобы они нам не выносили, как бы, да, нефть. По итогу Зеленский демонстративно начал это нарушать, да, то есть они сразу по суджу там 2 дня били, и дальше по инфраструктуре просто такой силой, как, с которой раньше не били. Просто демонстрировали, что они хер забили на те договоренности. Дальше. Пасхальное перемирие. Через 5 минут, 18.05, ВСУ на Сумском направлении нанесли артиллерийский минометный удар по нашим позициям. Сразу же. Причем массировано, чтобы просто продемонстрировать, что им похер. Потом понятно, потом оно там где-то сгладилось, где-то нарушалось, это все понятно. Но я к чему веду? Путин прекрасно понимает, что Зеленский и вообще украинская сторона, они полностью недоговороспособны. Они не способны и не хотят, более того, не просто не способны, они не хотят прекращения войны. И они будут нарушать. И когда Путин это заявил, он понимал заранее, что это будет нарушать. Когда Путин писал Минские, ну, если сейчас мы сравниваем с нынешними договоренностями и Минские, где Украина едина, кроме Крыма, да, вот, это просто полная зрада, да, но он и тогда понимал, что они выполнять не будут, и они их не выполняли, хотя для них... Там даже смотри, какой момент интересный, вот ты сейчас абсолютно прав, что Путин знал, там даже когда речь шла о перемирии пасхальном, и у него сидел Герасимов, Путин даже сказал, что, или я не помню, или Герасимов докладывал, или Путин сказал, что украинская сторона там что-то более 100 раз там что-то там нарушила. То есть он сразу сказал, что будут нарушать, но мы предлагаем, ну то есть как бы там было все, ну, нормальный человек потихонечку все мог прочитать, что в принципе там... Да, и здесь вот эти все моменты, как бы, и то, что, и тут я пишу пост, там... какое-то издание заявило, что Путин согласился заморозить конфликт. Я пишу, даже если это правда. Причем я уверен, что это правда. Песков невнятно это опроверг. И все сразу начали, это фейк, короче. Да, Песков что сказал? Сейчас много фейковых публикаций, даже в серьезных изданиях. Он что, это опроверг? Нет! Он что-то такое в пустоту, как обычно, да, бросил, а все сразу, ну, а, это он опровергал вот это, все понятно. Он это не опроверг. Он просто что-то сказал, как бы, да. Слушай, ну, мы с тобой много раз говорили, что Владимир Владимирович, да, даже готов, ну, мне кажется, я говорю как бы уверенно так, да, на самом деле я полагаю, что скорее он даже готов пойти, возможно, на какие-то невыгодные для России договоренности, ну, чтобы, допустим, подыграть Трампу, чтобы он там мог усилить его позиции, чтобы там либо он, либо его какой-то, значит, преемник дальше мог также, значит, руководить и выстраивать какие-то, значит, бизнес крупные проекты. Ну, это да, это как в шахматах гамбит, когда ты отдаешь, да, что-то меньшее ради большего. Да, да, ради вопросов нет. Тебе надо, я тебе помогу. Ну вот смотри, это дебилы, все как. Да, да, да. Ну и вот, вот ты меня просишь. Ты ко мне обратился, вот я для тебя готов это сделать. Но ты вот решай вот с ними. Вот примерно, да, вот такая схема, на простом языке, скажем. Да. И тут я это попытался, все на канале написал, друзья, если это правда, то давайте без зрад. Это все игра, как бы, ну там, путинское айкидо, это все дзюдо там и так далее. Это все как бы вот такая игра в шахматы. Путин понимает, что, ну, не будет ничего, что Зеленский и Украина не способны, и они хотят воевать дальше. Они, даже если мы скажем, все, на заморозку мы согласны, да, пусть прекратят стрелять, все, мы вот здесь остаемся, мы дальше никуда не идем. Вы думаете, они прекратят стрелять? Да хер, там сразу полетит просто там еще больше, чем летело. Поэтому он это прекрасно понимает. И у меня что, у меня там процентов 85 дизлайков, вот так, понимаешь, люди такие, а, все, там, темник с АП спущен, он сейчас оправдывает Путина и так далее. Во-первых, кому нахрен, кто я нахрен такой Путина оправдывать, да, то есть, ну, у меня же не 3 миллиона подписчиков и не 5 миллионов, да. Как вот. У Юры Подоляки. Вот он оправдывает, а мы нет. Да, вот у него 3 миллиона, значит, по-любому оправдывает. Что бы он ни писал, он оправдывает. Все, почему 3 миллиона? Вот Юра, да, Подоляк оправдывает. Вот, да, все. Надо Стива в ЦИПСу пригласить, да. Слушай, и получается, ну, то есть, люди как-то какие-то одноходовые. То есть, вот ты, как казалось бы, ну, все максимально понятно, как бы, да? Но нет, блин, ну, вот нет, блин. Ну, слушай, вот, нет, я вот сейчас... Я тебя понимаю, потому что мне там постоянно пишут такую чушь, ну просто трэш, короче, ну не все, понятное дело, потом они отписываются, там, ну неважно. Я сейчас вот кушал, да, я как раз набирался сил перед ЦИПСой и смотрел, значит, Александра Шелеста, ну, все знают, значит, украинский журналист, он сейчас под санкциями находится. А, да, да. На него, значит, так как на Украине любят, значит, санкции накладывать непосредственно на, значит, своих граждан, да, там первопроходец был у них Анатолий Шарий, там его, по-моему, всю семью и супруги. Да, даже тещу. Да, и родители, значит, супруги все под санкциями, то есть там, ну, все жестко. Но теперь вот появились еще, значит, Александр Шелест, да, непосредственно журналист, который, по сути, попытается выяснить ситуацию, он задает вопросы и, значит, каким-то нашим деятелям, и, значит, украинским и так далее. Вот он находится тоже не на Украине, но так, такие вот современные реалии, да. И у него был, значит, наш россиянин, значит, Димура, да, вот все, кто знает и следит давно, он раньше, по-моему, часто очень появлялся, был такой канал, по-моему, сейчас не вспомню, ладно, ну, он, его очень много приглашали, он считается очень таким экспертом в экономике, он с хорошим образованием человек, закончил здесь хорошее образование, у него университетское, потом переехал в США, долгое время жил в США, у него очень серьезное образование американское, вот, он там работал в финансовой вот этой всей системе, в стратегии, планировании, прогнозировании, он предсказал там все кризисы, которые были в Соединенных Штатах. Ну, то есть он считается таким серьезным экспертом экономики, вот, но его также, как вот, значит, эксперта в таком глобальном, значит, мире, да, его приглашают, и вот он часто очень выступает, Степан Демура, хотя вот несмотря, знаешь, вот как на Путина смотришь, вроде жесткий, но визуально не выглядит как жесткий тип, он выглядит как интеллигент какой-то, да, и, а Демура, ты вот знаешь, там читаешь там на Википедии, да, учился там в таком-то университете, преподавал там в Америке, прикинь, для американцев человек, для американцев преподавал, короче, в университете. Ну, то есть ты понимаешь уровень, да? А он тоже не выглядит как преподаватель, похож просто вот как мы, там просто русский алкоголик какой-то вот. Ну, я надеюсь, он не обидится, но просто выглядит как наш, короче, человек, скуф настоящий. Вот. И он сказал классную вещь. Я такой хавал, короче, понял, когда он говорить начал, я такой раз чуть паузу поймал. Он Шелесту сказал, вот говорит, смотрите, до Курска было СВО. После того, как ну, вот, противник зашел в Курск, началась война. Почему? Он говорит, смотрите, короче, что начались массированные удары по городам Украины, да, и, значит, периодически в сводках попадают, что попадают под удары гражданские люди, и это никого не останавливает. То есть, вот то, за что мы, помнишь, мы всегда говорили, что наши стараются минимум нанести поражение, да, что кто-то попал под удар, там это трагедия. Он говорит, вот эта ерунда уже закончилась. Ну, Александр Шелест ему сказал, ну это же типа ну, трагедия там. Он говорит, да, вопросов нет, но вы смотрите, сколько запустили ракет и сколько людей погибло. То есть 10 человек, а массированный удар какой был. Вы, говорит, сравните, допустим, с ударами израильтян или как американцы воюют, и тогда вы поймете, что как бы это еще по-божески. Но во всяком случае, вот с этими потерями уже перестали считаться. То есть вот так сказал, значит, Степан Демура. Ну, скорее всего, да. И вот, значит, мне вот этот его посыл, как бы, ну, я так заострил на нем внимание, что действительно, как ты уже и говорил, что Путин все знал, Путин понимал, что никто ничего не будет соблюдать, и он уже готов действовать более решительно. Смотри, еще один момент, который также мы предсказали, да, причем практически сразу. О том, что Америка выходит с этих переговоров. На этой неделе должна была состояться встреча там, Рубио и Уиткофа в Лондоне. Они должны были прилететь. Да? Сначала Рубио, потом Рубио отказался, должен был Уитков. Уитков тоже отказался. То есть на встречу по Украине. И прислали каких-то... А там от Украины был этот, ну, Ярмак, понятно, это муж Зеленского, потом какой-то этот Умеров, министр обороны, и еще какой-то лох, вот, украинский. А к ним американцы прислали каких-то типа специалистов, консультантов. То есть там все, не Рубио, не Уитков, все, там специалистов, консультантов. Понятно. Это реальный такой жесткий, не то что, ну, не саботаж, но демарш. То есть америкосы, это так, ну, друзья, ну так это не делается. Ну, в дипломатическом мире. Это не так, как мы с админом, брат, смотри, давай в 5 часов сегодня, давай. Потом, братуха, я в пробке, короче, давай ты или как бы сам, или уже давай вместе завтра запишемся. Не, это в дипломатии так не работает. Вот эта поездка, она готовится, ну, какое-то время, и она, ну, чтобы ее отменить, там что-то важное. Все, здесь это, ну, это явное такое... знак, как бы, да, то есть америкосы, я настаиваю на этом, выйдут из этих переговоров, все, не будут, они, Трамп в итоге, как мы и предполагали ранее, плюнет на это все и скажет, ну его в баню, явитесь как хотите, все, вот останется Европа с Украиной наедине с Россией. Как бы, да? Я думаю, что еще Америка может нам будет помогать, будем покупать у них беспилотники. Нет, вот. Ну, я думаю, что Трамп реально хотел закончить конфликт. Владимир Владимирович, я думаю, что, ну, предполагаю, опять же, повторюсь, что он... Так, что ты там двигаешь? Что за скрип? А, ой, извини. Я думаю, что Владимир Владимирович, ну, подыгрывал Трампу, чтобы сохранить лицо. Потому что, ну, так... Ну, чтобы, значит, Трамп сохранил лицо, а Владимир Владимирович, как мудрый, он как старший товарищ, потому что он все-таки на должности президентства, президента, ну, намного дольше, чем Трамп, как бы, да? Ну, как старший товарищ. Да, как старший товарищ, он ему говорит, слушай, ну, да, окей, да, я тебе помогу, да, все, перемирие, хорошо, перемирие, все, да, все, да. Но понимает, что, ну, ладно, лучше ты сам на своих ошибках, я тебе ничего говорить не буду, как бы, все, ты сам все поймешь, как бы, и все. Да, и вот, я думаю, американцы все посмотрели, по... Тем более, видишь, там в СМИ писали, что Зеленский там уже как бы пытался где-то даже Трампу перечить неоднократно. То есть уже не то, что не договариваются, а уже вступают в конфронтацию в полную. Поэтому, да, скорее всего, попытки замириться, я думаю, что Трамп реально хотел устроить это все, но мы видим, что, ну маемо шо маемо, как говорят там наши соседи. Вот, дальше новости. Сегодня теракт произошел, был убит. Тут, ну, разные две информации. Или начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, или его зам. То есть, ну, понятно, там генерал, просто я не знаю, там, просто в одном ресурсе, причем авторитетном, пишет как начальник управления, другой ресурс пишет, что зам начальника. Но это не суть. Погиб генерал, и погиб такой же почерк, как и другой генерал, которого ранее убили путем теракта, также путем взрыва машины, который был начальником, короче, войск радиоактивной химзащиты. РХБЗ, по-моему. Как? РХБЗ, по-моему. Да, да, да. Да, да, да, да. Интернете, ну, ё-моё, у тебя же есть, ты же так не слепой. Все надо, поняли. Если мы эксперты, мы должны говорить точно. Братан, мы эксперты в своем опыте. Ну, конечно, тоже одинаковый почерк. Там только самокат подкатили, взорвали. Здесь автомобиль поставили, взорвали. Ну, тактика, в принципе, как используют везде на Ближнем Востоке. Такие взрывы... Ну вот, это, как я сказал, начальник. Поиск радиационной, химической, биологической защиты, но под биологической. Да, таких взрывов много было в Ираке, в Афганистане, значит, да. В Сирии, везде противник так действует. Там самокат заминировали, возле подъезда поставили, да, и на машину этот каршеринг, камеру, чтобы дистанционно привести взрывное устройство в действие. Здесь машину, я уверен, что на этой же машине была камера также, и заодно, чтобы эту камеру никогда не нашли, эту же машину, и она использовалась как оболочка для взрывного устройства. То есть, и там говорят, что использовали ВОГи, да, это гранаты, выстрелы для подствольного гранатомета. Вот. Поэтому при этом уже установили, кто причастен. Подозреваемый, получается, в машину поставил 16 числа, а через 3 дня, 19 апреля, уехал в Турцию. То есть он находился за границей. Подозреваемый выходец Сумской области, причем он в Россию переехал в 2015 году. Он там что-то в одной из республик жил. Вот, поэтому вот как-то так. При этом сегодня Путин встречался с Уиткофом, да, по-моему. Вот буквально недавно закончилась встреча. Все пишут, что типа, ну, прогрессивно, все хорошо, есть прогресс там в переговорах. Ну, понятно, в общем, все хорошо. И вот под эту встречу сделали, да. Вот. И в целом демонстрируют, что Украина не хочет заканчивать войну и договариваться. То есть они будут дальше, они еще усилят теракты. Терактов может больше еще стать. Поэтому такая ситуация, друзья. Ну, мы тоже, кстати, об этом говорили постоянно, что чем ближе будет казаться, что наступает конец конфликта, на самом деле будет все намного жестче и более жестоко. Да? Да. Вот, даже если мы посмотрим, сегодня был теракт, значит, ну, подорвали, значит, военнослужащего, да, генерала подорвали, военного начальника, вот, значит, обмен происходит, значит, происходит все равно обмен ударами, значит, и ракетами, и беспилотниками, да, значит, то есть все становится более жестче, да, поэтому, ну, это, скорее всего, так ожидаемо, ну, посмотрим, как будет развиваться все. Да. Ну, и еще сегодня должно было исполниться 43 года Владлену Татарскому, он же Максим Фомин, он же наш друг, брат, который всегда с нами. Он погиб в этом мире, но он находится в другом мире, ждет ротации обратно на землю, когда России снова нужны будут войны. Вот. Поэтому с днем рождения тебя, Макс, я уверен, ты нас слышишь. Да, ну что, мы можем вспомним нашего друга, пособолезнуем, значит, маме, пособолезнуем супруге. Жене. Да, у него остались взрослые дети от первого брака. Я знаю, что он с ним был очень близок. Почему? Потому что там и с сыном, и с дочкой там практически каждый день созванивался. Вот, поэтому, ну, трагедия такая для многих. У Макса было очень много, значит, фанатов его, да, до сих пор, вот я по комментариям читаю, люди вспоминают его, что многие до сих пор не верятся, что вот, значит, Макс погиб и так далее. Поэтому, да, конечно же, это большая утрата, мы не перестанем об этом говорить, будем говорить об этом каждый год. Утрата для родственников, утрата для друзей, для, значит, тех людей, которым он помогал, значит, указывал им путь словом. Большая утрата для меня лично, потому что он был моим другом и для нашего общего проекта. Да, почему? Потому что все помнят, что мы начинали как Грей Зона, да, у нас были такие забавные видео. Вот, поэтому вот, даже в этом конфликте наш проект понес потери. Да, я не говорю уже о том, что погибло очень много наших подписчиков, но и, значит, один из, скажем так, ведущих нашего проекта тоже, значит, погиб, да, вот, ну, жизнь продолжается, мы Макса будем всегда помнить, будем вспоминать при каждом удобном случае, вот, поэтому идем дальше, но не забываем, значит, наших героев. Так, ну что, на сегодня тогда все, да. Завтра продолжим днем. Это мы размялись перед ЦИПСами. То есть, да, завтра днем мы постараемся подольше вам записать. Да. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.